Глава 47. Татьяна появляется на пороге моего номера с выражением лица, говорящим: «Шеф, это срочно». Получив пригласительный кивок, она спешно марширует в гостиную и без слов протягивает мне планшет. Первое, что я вижу, это заголовок статьи. «Юная дочь мэра, любовница 40-летнего бизнесмена Александра Руднева. Как блогерка средней руки попала на международный бизнес-форум в качестве стилиста делегации». Ниже приложены наши совместные фотографии с Каролиной. Та, что попала на разворот Global Building, и снимок полуторагодовой давности, где я, стоя по пояс в воде, обучаю ее серфингу. В ушах поднимается гневный гул. Какого, блядь, хера? «Что делаем, Саш?» Понизив голос, спрашивает Татьяна. «Это обычный желтый паблик на 200 тысяч человек. Пост выложен час назад. Но скоро его растащат другие. Подумала, что тебе нужно знать. Все-таки девочка — дочь действующего мэра». «Найди их контакты и потребуй опровержения». Слова вылетают на автомате. «В случае отказа подключай юристов. Еще попробуй выяснить имя заказчика статьи. Это явно недоброжелатель». «Сделаю, шеф». «Браво», — рапортует Татьяна. Забирает планшет и, прижав телефон к уху, стремительно удаляется. Я опускаюсь на диван и массирую виски в попытке ненадолго приглушить гнев и вернуть себе способность мыслить трезво. Для рандомной статьи в желтом паблике материал подан слишком гадливо. По существу он меня мало задевает, если не брать в расчет интересы Марка. Моему окружению плевать, с кем я встречаюсь. Никаких репутационных рисков я не несу. Так что бьют не столько по мне, сколько по репутации Демидовых. Значит, версия с конкурентами Велена не исключена. Вот только зачем им это? До следующих выборов далеко, да и едва ли роман дочери с человеком старше нанесет непоправимый удар по его карьере. Да и площадка для размещения материала выбрана спорная. Оппозиционно настроенная аудитория едва ли полощется в такого рода блогах. Пожалуй, больше всех страдает Каролина, которую автор статьи необоснованно назвал блогером средней руки и обесценил ее заслуги. Можно даже подумать, что у автора статьи имеется к ней определенная неприязнь. Скоро мне перезванивает Максим. Отчитывается четко и без прелюдий. По поводу статьи. Выяснил канал распространения. Заливка на сайт прошла через VPN-сервер в Нидерландах. Адрес временный. Письмо на почту редакции отправляли с обычного аккаунта Mail. Регистрация свежая. IP местный. Сейчас копаем дальше. Попробуем уточнить географию. Но без официального запроса ФСБ или МВД сложно. Я досадливо морщусь. Эта информация мало что дает. Следом звонит Татьяна. Саш, редактор уперся. Говорит, материал пришел анонимно, но он доверяет источнику. Фотографию взяли напрямую из старой публикации в соцсетях, якобы давно муссировавшуюся в интернете. Автор текста скрывается за псевдонимом, но редакция утверждает, что проверила контекст. Будут стоять на своем. Мол, информация есть в открытом доступе. «Как зовут редактора?» «Зачем-то переспрашиваю я». «Дмитрий Чижиков. Мы с ним как-то пересекались по другому проекту. Сказал, что имя источника не назовет. Ссылается на анонимность данных». «Чижиков. Фамилия знакомая. Я кручу ее в голове, гадая, где мог слышать до тех пор, пока меня вдруг осеняет. Чижиков Дмитрий!» Бывший главред журнала «На досуге», почившего около 5 лет назад. Начальник и близкий друг Насти. Требуется не менее 30 минут, чтобы освоить догадку и обуздать растущую ярость. Если допустить, что статья — дело рук Насти, то все сходится. Минимальные потрясения для меня и болезненный удар по Каролине. Бессмысленная женская подлость. «Спасибо, Тань. Чеканю я. Подключай юридический. Пусть готовят претензию к изданию с требованием немедленного удаления статьи и официального опровержения. Пусть Рябинина самолично прессует Чижикова. Да так, чтобы он после разговора с ней в одиночку боялся в туалет ходить. Теперь, когда ситуация более-менее ясна, можно звонить Насте. Я подхожу к окну и, рывком откинув шторы, вглядываюсь в покачивающиеся лазурные волны. Гудки тянутся один за другим, подогревая бешенство. Вот она, расплата за то, что так долго закрывал глаза на очевидное. Нужно было давно выдворить ее из своей жизни, не оправдываясь удобством. «Алло». Ее голос звучит слишком мило, с учетом того, что я так ей и не перезвонил. «Обычно ты так рано не звонишь. Соскучился?» «Предлагаю не тратить время на препирательство и ложь». Отрезаю я. «Я знаю, что ту низкосортную статью заказала ты». «Ты о чем, Саш? Какая еще статья?» «Не трать мое время». Рявкую я, резко отворачиваясь от окна. «Чижиков подтвердил, что это ты». Повисает длинная пауза, за которой следует ядовитая. «Я не обязана покрывать твоих малолетних подружек». «Ты втянула сюда моего сына». Сижу я, с силой сжимая смартфон. Унизила Каролину, которая блестяще выполняет свою работу, и мимоходом плюнула в лицо ее отцу, действующему, блядь, мэру, с которым я давно знаком и к которому отношусь с большим уважением. Ты перешла черту, злоупотребив своим положением и нарушив нормы журналистской этики. В динамике пружинит учащенное дыхание Насти. Скорее всего, она по обыкновению попытается снова во всем обвинить меня и даже заплакать. Но хер с два, не сейчас. Слушай очень внимательно. Все наше дальнейшее общение будет происходить исключительно через юристов. В твоих интересах как можно скорее написать опровержение и уговорить своего бывшего начальника его опубликовать. Если этого не случится в течение часа, я добьюсь того, чтобы тебя лишили журналистской аккредитации. Думаю, ты понимаешь, что это не пустая угроза. И самое главное, больше никогда мне не звони. Если где-то случайно встретишь, просто пройди мимо. Попробуешь досаждать мне, моему сыну или Каролине, я забью хер на моральные принципы и тебя раздавлю. Саш! Жалобно пищит трубка. Я сбрасываю звонок. Нет никаких сомнений. Эта страница моей жизни окончательно и бесповоротно закрыта.